Громко постучали в дверь, и на пороге появился слуга принцессы Марион. «Дон Адольфо ждет вас во дворе, госпожа!» Принцесса Марион сверкнула глазами, и слуга понял, что сказал что-то лишнее. «Адольфо? Этот мерзавец, которого ненавидел наш отец и боялся доверить что-нибудь важное?» Пьяно пробормотал принц Альфонсо. «Он что, стал твоим любовником, и ты собираешься поручить ему что-нибудь важное?» Принцесса поджала губы. «Он предаст тебя, сестра, и меня предаст. Он предаст всех, потому что это гнусный человек. А мы с тобой? Мы с тобой честные?» — воскликнула принцесса. — Мы с тобой тоже предатели и изменники, но в наших жилах течет королевская кровь. А в жилах дона Адольфа течет кровь змеи. Оставайся здесь, брат, и никуда не уходи, я еще вернусь. И принцесса Марион заспешила во двор, где ее ждал дон Адольфо. Дон Адольфо был в боевом облачении. На его голове поблескивал тяжелый шлем. На поясе был меч и дага. К седлу коня был прикреплен щит с гербом дона Адольфо. Рыцарь увидел принцессу Марион и склонил голову. Они стояли в тени высокой башни. «Я слушаю тебя, дон Адольфо. Я сейчас собираюсь поехать в лагерь короля Санчо. Мне надо еще, чтобы открыли маленькие ворота и выпустили моих воинов. А когда я подъеду к ним обратно, мне надо, чтобы их открыли снова. Дон Адольфо, а не приведешь ли ты в город рыцаря короля Санчо, моего ненавистного брата? Нет, принцесса, даже погода благоприятствует тому, что я задумал». «А что ты задумал, дон Адольфо? Ты узнаешь об этом принцессе в свое время, и не забудь, что ты обещала выполнить мою просьбу, если я избавлю тебя от короля Санчо». «Я помню об этом, дон Адольфо. Ты можешь рассчитывать, что твоя просьба будет выполнена, чего бы мне это ни стоило». «Тогда, повелительница, прикажи открыть маленькие ворота, и я поеду выполнять данные тебе обещания». Принцесса Марион подозвала одного из своих слуг. «Позови начальника охраны». Вскоре начальник охраны уже преклонил голову перед принцессой Марион. «Откроешь маленькие ворота и выпустишь дона Адольфа и его воинов». Начальник охраны с недоумением посмотрел на принцессу Марион, но что-либо говорить не осмелился. Он только коротко бросил: «Ваше приказание будет выполнено». И заспешил к крепостной стене, в которой были маленькие потайные ворота. Принцесса Марион и дон Адольфа не видели, что за ними наблюдает, стоя на крепостной стене, дон Гонсало де Гусман. Порывы ветра не дали ему услышать то, о чем говорили дон Адольфо и принцесса Марион, но он проследил и видел, как в стене распахнулись ворота, и дон Адольфо, натянув поводья своего черного коня, выехал из крепости. Дон Гонсало де Гусман следил с крепостной стены за движением группы всадников. Те сразу же от стен крепости пустились вскачь. Он видел, куда они направлялись, и, недовольно поморщившись, крепко сжал рукоять своего меча. Узкими ступенями спустился с крепостной стены во двор и прошептал: «Замышляется что-то страшное, что-то вскоре должно произойти», а кавалькада мчалась к подножию холма. Встретившись с рыцарями короля Санчо, дон Адольфо громко закричал: «С дороги! Я хочу видеть короля, у меня к нему есть секретное поручение». Но рыцари остались стоять на месте. Тогда дон Адольфо расстегнул пояс с мечом и дагой и отдал рыцарям: «Видишь, я иду безоружным. У меня в самом деле есть секретное поручение к нашему королю, и вы должны провести меня в его шатер как можно скорее». «Что же, дон Адольфо, я проведу тебя», — сказал один из рыцарей. «Только если наш король прикажет тебе отрубить голову, я сделаю это с удовольствием. Я ненавижу таких людей, как ты». Дон Адольфо не стал спорить, ему было не до того. Он должен был выполнить поручение принцессы, вернее, это было даже не поручение принцессы, а повеление владыки вселенной, тени Аллаха на земле, эмира Магрибского, которому он служил. У шатра он натянул поводья и остановил своего черного скакуна. Начальник охраны вошел в шатер короля. «Ваше Величество, с вами желает говорить рыцарь Дон Адольфо. Он говорит, что у него к вам есть секретное поручение». «Секретное поручение?» — вскинул голову король Санчо. «Ну что ж, проводи его ко мне». Приподнялся огромный полог, и Дон Адольфо вошел в шатер короля. Жарко горели факелы. На большом дубовом столе стояли чаши с питьем. В углу виднелись боевые доспехи короля. «Ваше Величество!» — Дон Адольфо опустился на колено. «У меня есть к вам секретное поручение». «Я слушаю тебя, Дон Адольфо. Я могу вам помочь, Ваше Величество». «Ты можешь мне помочь?» «И в чем же заключается помощь?» На лице короля появилась презрительная усмешка, ведь и он не любил Дона Адольфа. Он всегда казался королю Санчо скользким и ненадежным человеком. «Я могу помочь вам войти в крепость. Я знаю тайные ворота, которые не охраняются». «Интересно», — глядя на пламя факела, сказал король. «Интересно, почему ты хочешь оказать мне подобную услугу?» Дон Адольфо улыбнулся. Но его улыбка не была искренней. Это была усмешка коварной змеи. «Я не хочу, чтобы наше королевство раздирала гражданская война. Я не хочу, чтобы христиане проливали кровь христиан». «Ну что ж, ты говоришь красиво, но мне не хочется тебе верить. Ведь даже мой отец, король Кастилии, Леона и Астурии, не доверял тебе, Дон Адольфо». И король, выхватив из ножен меч, приставил его к горлу Дона Адольфа. «Я безоружен, Ваше Величество, и я говорю правду. Я знаю эти тайные ворота, и даже с небольшим количеством людей мы сможем захватить крепость». «Но я понимаю, Дон Адольфа, что ты делаешь это не бескорыстно, что ты просишь за свою услугу». «Ничего». Дон Адольфо горделиво вскинул голову. «Я хочу послужить моему королевству и моему королю». «Я не верю в твои слова, но мне ничего не остается. Где находятся эти тайные ворота? Я покажу, Ваше Величество. Прикажите приготовить коней». И через несколько мгновений король Санчо и Дон Адольфо уже мчались во весь опор с холмах крепости. Ночь была настолько темна, что со стен крепости увидеть то, что творилось внизу, было невозможно. «Скорее, скорее!» — торопил Дон Адольфо, настегивая своего скакуна. Король Дон Санчо мчался следом своим проводником за предателем Доном Адольфо. Если бы король Санчо знал, что истинное имя Дона Адольфо — Фарадж, и что он является шпионом магрибского эмира Бен-Юсупа, он сразу же приказал бы отрубить ему голову, но король этого не знал. Он почти поверил, что Дон Адольфо желает помочь королевству и не хочет, чтобы лилась невинная кровь христиан. «Так где же твои ворота?» — закричал король. «Сейчас мы приедем, но тут нужно спешиться». Король недовольно поморщился. Ему не очень хотелось покидать седло, но уже не оставалось времени на то, чтобы повернуть назад и изменить решение. Они уже были у самой стены крепости. Король соскочил с коня и, положив руку на рукоять меча, двинулся за Доном Адольфо. «Я не вижу здесь никаких ворот, Дон Адольфо», дотрагиваясь рукой до холодной, шершавой каменной стены, сказал король Санчо. «Это там, немного дальше, за углом. Идите вперед, и вы увидите». Король двинулся вперед. И действительно, прямо перед ним оказались небольшие двустворчатые ворота, обитые полосами железа. А Дон Адольфо в это время присел на корточки и поднял короткий меч для рукопашного боя, который лежал у самой стены. «Да, это ворота!» — с удивлением воскликнул король Санчо, прикасаясь к стальным полосам. «Но только они заперты, сейчас их откроют!» — проговорил Дон Адольфо и, резко взмахнув мечом, нанес удар. Король Санчо покачнулся и, вскинув вверх руки, громко закричал: «Предатель! Предатель! Изменник! Ты убил меня!» Его предсмертный крик подхватили порывы ветра, а испуганный этим криком Фарадж бросился к воротам и принялся исступленно колотить в них кулаками. «Откройте, откройте, это я, Дон Адольфо, ведь вам было приказано самой принцессой Марион впустить меня!» И действительно залязгали засовы, и дверь медленно приоткрылась. Дон Адольфо бросился в черный проем, и в грудь его вонзилось лезвие меча. За дверью стоял Дон Гонсало де Гусман, лицо которого искажало яростная злоба. «Предатель, ты убил короля!» Дон Адольфо покачнулся и рухнул на землю. Но потом он попытался подняться на ноги и ударить мечом Дона Гонсало де Гусмана, но это ему не удалось. Оружие выпало из его слабеющих рук, и предатель уткнулся лицом в каменную ступеньку. Дон Гонсало де Гусман быстро перескочил через убитого и бросился к хрипящему, задыхающемуся королю Санчо. Он приподнял его голову и положил себе на колено. «Исповедуй меня! Исповедуй!» — уже бескровными губами зашептал король Санчо. «Исповедуй! Но ведь я не священник!» — воскликнул Дон Гонсало де Гусман. И король Санчо по голосу узнал, кто с ним разговаривает. «Это ты, Дон Гонсало? Да, мой король, да, мой повелитель, это я. Я так хотел быть настоящим королем. Я так хотел быть похожим на своего отца. Вы король, вы король!» Его лицо было искажено болью, как будто острие кинжала вошло в спину не королю Санчо, а самому Дону Гонсало де Гусману. И сейчас не король умирал у него на руках, а он сам, Дон Гонсало де Гусман, уходил в иной мир. «Исповедуй меня, Дон Гонсало!» — чуть слышно прошептал умирающий король. И Дон Гонсало де Гусман приложил холодную рукоять своего меча к губам умирающего короля Санчо. Приложил так, как священник прикладывает к губам крест, давая уходящему иной мир поцеловать его. «Я не успел, я не успел!» — тихо прошептал король. Дон Гонсало де Гусман пригнулся к своему повелителю, чтобы слышать каждое слово, но с губ умирающего короля сорвался предсмертный хрип, и его душа покинула землю.